Глава 12. Я сидела на диване, забравшись на него с ногами и сжимая в руках чашку с горячим чаем. Трясти меня, к счастью, уже перестало, иначе я рисковала бы расплескать насыщенный ароматный напиток по светлой коже дивана. Наброшенный на плечи плед добавлял уверенности, создавал ощущение какого-то странно домашнего уюта. Шайран недавно отлучился, поэтому экстренный выпуск шоу я смотрела в одиночестве. «Что произошло? Вы можете нам рассказать?» Журналистка пыталась пробиться сквозь толпу к Салахару. «Интересно, а этот что там делает?» «Это было подстроено. Кто-то специально подлил в напитки ядрёный драко-краш, который, как известно, приводит диких драконов в бешенство», — ответил император. «Да одно такое название кого угодно в бешенство приведет. Во все напитки? Это попытка саботировать отбор или навредить кому-то специально?» К Салахару протиснулась еще одна журналистка. «Всего в несколько фужеров. Подробности выясняются». «Но что же дальше? Вы остановили испытание?» «Да, испытание остановлено, поскольку уже несколько невест успели выпить этот напиток. Будет проведено тщательное расследование. Не сомневайтесь, виновных накажут, а испытание будет перенесено на другой день». «Я вижу советника!» — внезапно раздался выкрик в толпе. Все тут же всполошились. «Шайран Эвершеус! Быстрее, быстрее к нему!» Я ожидала увидеть Шайрана на большом экране, занимающем пол стены, однако выпуск внезапно завершился, а Шайран появился прямо в комнате, шагнув через золотистую арку портала. «Как ты, Вика?» «Кажется, потихоньку прихожу в себя». Я отпила чай. «Надо же, до сих пор горячий, ведь не остывает. Какая-то термокружка получается». После того, как открыл портал на продуваемом ветрами плато, Шайран перенес нас обоих к нему. Не знаю, куда. На замок это совсем не похоже. На квартиру в Техномире тоже. Скорее, такой же особняк, как тот, где поселили участниц отбора, только с большим количеством технических штучек. А может, и техномагических. Пока не научилась их отличать. Знала бы возможности местной техники, может, и могла бы сказать, что вот этого одной техникой добиться невозможно. Здесь техномагия задействована. Но нет, пока не разбираюсь. Все, что здесь успела посмотреть, это широкий, хорошо освещенный коридор в весьма современном стиле, просторная ванная комната, оборудованная всем необходимым, и гостиная. Все было выдержано в спокойных серых, синих и светло-голубых тонах. В комнате, где Шайран усадил меня на диван, с одной стороны располагались панорамные окна и двери в сад. С другой стороны, занимающий почти всю стену экран. Не факт, что жидкокристаллический или плазменный, но очень похожий на обычные земные телевизоры. Ну и две обычные стены, вдоль которых стояла мебель. А сами стены, кстати, серовато-белые с темно-серыми, почти черными узорами, складывающимися в растительные узоры. Красиво, стильно, и вообще мне здесь понравилось. Этакое сочетание современного технического прогресса с любовью к природе. Перед тем, как уйти по делам, Шайран осторожно меня осмотрел и магически избавил от всех ушибов, полученных при ударе драконьим хвостом. Так что, если не считать пережитый стресс, я была почти в норме. По крайней мере, физически. «Знаешь, что меня интересует больше всего?» «Что?» Шайран присел рядом со мной на диван. Смотрел как-то странно при этом. Напряженно, что ли? Но ему, наверное, тоже досталось из-за этого переполоха. Вон от журналистов еле сбежал. «Где была обещанная подстраховка? Меня бы убили, если бы не переместилась случайно!» Дракон вздохнул и неохотно ответил. «Кто-то очень хорошо подготовился. Поставил экран, блокирующий порталы. Мы не могли переместиться вовнутрь. Но я ведь смогла, потому что блокировались только порталы. Твой дар работает иначе». И вот это злоумышленник почему-то не предусмотрел. Наверное, надеялся, что ты не успеешь ничего даже испугаться, не говоря о том, чтобы что-то предпринять. Но испугаться я все же успела. Я криво усмехнулась. Шайран внезапно оказался рядом со мной, обнял за плечи. Я удивилась, но ничего говорить на это не стала. Просто боялась спугнуть. А мне сейчас так нужны его объятия, его поддержка. «Вы бы так и не смогли туда пробиться и просто наблюдали, как меня рвут на части?» «Нет, пробились, только тебя там уже не было. но переместилась ты в пределах мира, поэтому я смог тебя найти. В экстренном выпуске сказали, что эту дрянь подлили в несколько фужеров. Расследование ведется. Сейчас этим занимается Салахар с остальными драконами. Дикими? У меня вырвался невольный смешок. Нет, с разумными. Однако уже сейчас мы подозреваем, что целью была ты. Тот, кто предлагал проиграть, решил от меня избавиться, раз уж я оказалась такой несговорчивой. Похоже на то. И этот кто-то очень могущественный, если ему удалось перехитрить драконов. Шайран молчал. Я подняла на него глаза. Сейчас зрачки круглые, взгляд внимательный и напряженный, а мне хочется спросить, почему ты не говоришь мне самое главное? Почему не говоришь, что от моего участия в этом отборе зависит благополучие Земли? Ты ведь все знаешь, все замечаешь. Не можешь не обращать внимания на интерес Тшахилвериона к Земле. Не можешь не знать, что Земля рискует превратиться в кормушку для энергетических вампиров. Почему не предупредил, не рассказал совсем ничего? Неужели наплевать? Ты не хочешь ничего мне сказать? Почему кому-то так важно, чтобы я выбыла из отбора? Что все это значит? Шепотом спросила я, глядя ему прямо в глаза. Шайран поднял руку, коснулся моей щеки и совсем легко, едва ощутимо погладил, не разрывая взглядов. Тебе, наверное, пора возвращаться. Да, выходит, что пора. Согласилась я с разочарованием, прикрывая глаза. Не рассказал. Ему все равно. Внезапно посреди комнаты открылся портал. Из него вышагнул Салахар. Я резко отпрянула. Шайран одернул руку. Ну, прямо как дети, застуканные строгими родителями за недетским занятием. Салахар тактично проигнорировал, не стал комментировать. Вместо этого с беспокойством спросил. «Как ты, Вика? В порядке?» «Уже да». «Мне жаль, что так получилось, что не предусмотрели». «Жаль им. А меня чуть не убили. И, спасаясь потом, я сама чуть не убилась. Все из-за них». «Похоже, кто-то оказался более предусмотрительным». Салахар смерил меня внимательным взглядом. «Несмотря на язвительность в твоем голосе, вынужден признать, что это так. Но, возможно, дело не в предусмотрительности, а в силе противника». Ксандр тоже говорил, что этот кто-то должен быть очень сильным, чтобы водить драконов за нос. Кто вообще на такое способен? И главное, на Бзом у меня теперь времени совсем нет. Не вставать же в 7 после того, как поздно легла. Я и так чувствую, скоро буду похожа на зомби. А девушке-зомби не так-то просто будет дойти до финала отбора. Им же всем свеженьких, красивеньких подавай. «А кто у нас сильнее драконов?» Я повернулась к Шайрану. Салахар удивленно приподнял брови. «Я бы не стал строить обвинения по такому признаку», — возразил Шайран. «Обвинения нет, но хотя бы предположить, в каком направлении копать». «Вика», — строго одернул он, — «мы сами разберемся». «Ну вот», — а обещал отвечать на мои вопросы. «Разбирайтесь», — я кивнула. «Главное, чтобы мне это не стоило жизни». В глазах Шайрана мелькнуло что-то странное. Зато Салахар ответил. «Мы не допустим, чтобы с тобой что-то случилось». «Уже допустили. Если бы я не переместилась сама, меня бы точно там и разорвали. Шикарненькое могло получиться шоу». «Чего ты хочешь, Вика?» Салахар смотрел на меня совершенно серьезно. Если до этого он казался веселым, галантным любителем женского внимания, то теперь как будто приоткрылась маска. Я впервые увидела в нем правителя. Может быть, не полностью, но поняла, что Салахар совсем не такой, каким хочет казаться. Императором драконов стал тоже, вероятно, не просто так. Но меня его взгляд ни капли не смутил. Казалось, я уже вообще ничего не боюсь. Такое сегодня пережила. «Чего я хочу?» — переспросила я, недобро прищурившись. И выпалила. «Выжить хочу! Разве не понятно?» «Я же сказал, мы не допустим, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Все будет хорошо. Но за нашу промашку... Чего ты хочешь? Может быть, компенсацию?» «Меня чуть не убили, а они — сволочи. Хотя почему нет, раз уж предлагают?» Я ощутила себя какой-то стервой, но не удержалась от наглого заявления. 10 миллионов. Ты ради них здесь?» «Ого!» Похоже, Шайран не рассказал своему императору, как именно выбирал среди землянок. А это говорит о чем? о том, что Салахар, скорее всего, не рассматривал всерьез девушку с земли как возможную невесту, даже не поинтересовался, кого выбрали для отбора. «Нет, и ведь вправду говорю, дело теперь не только в деньгах. Но раз уж вы не смогли меня защитить, а теперь предлагаете компенсацию, то почему бы и нет? Полагаю, 10 миллионов помогут мне справиться с последствиями психологической травмы, полученной на этом отборе». Какое-то время мы с Салахаром сверлили друг друга взглядами. Наконец дракон произнес: «Хорошо, получишь после отбора». «Нет, сейчас». «Ты не наглеешь, Виктория?» Кажется, дракон начал злиться. «В последнее время мне так легко удается вывести драконов из себя. Учусь, наверное, набираюсь опыта». «Не думаю, до конца отбора я могу не дожить. А так хочу быть уверена, что деньги точно будут. Во время отбора. Отдайте их моей маме». «Что?» Удивленно выдохнул Салахар. Вот теперь он не злился, выглядел растерянным. «Моей маме нужны деньги на операцию. Я хочу, чтобы она получила их в ближайшие дни». Чуть помолчав, Салахар кивнул. «Она их получит, обещаю». Я довольно откинулась на спинку дивана. Уф, устала. Не так-то просто противостоять дракону, но главное, что я справилась, и если маме действительно дадут деньги, все будет хорошо. Обязательно. «Думаю, тебе пора возвращаться к себе. Ты ведь достаточно хорошо себя чувствуешь». «Более чем». Я холодно улыбнулась. Не спрашивая разрешения у хозяина дома, Салахар открыл портал и махнул рукой. Мол, иди уже отсюда прямо сейчас. Я поднялась, поставила почти пустую чашку на столик. Сняла с себя плед, в который до этого куталась, аккуратно положила на диван. Не то чтобы мне хотелось снова разозлить Салахара, но... «Ты куда?» «Я? Так вы же сами». «Да не ты!» — рыкнул Салахар. Ну вот, все же начинает опять нервничать. «Шайран, ты куда пошел?» Я оглянулась и с удивлением обнаружила Шайрана в нескольких шагах от меня. «У нас с Викторией договоренность. Я обучаю ее теперь не только магии. Как раз сейчас по плану лекция». «Уже вечер», — заметил Салахар. «Кстати, а я ведь и правда не обратила внимания, сколько сейчас времени. Поздно, наверное». «Это вечерняя лекция», — невозмутимо откликнулся Шайран. «Если тебя смущает, что я воспользуюсь твоим порталом, то могу открыть свой. Не беспокойся». «Нет уж, Шайран». Салахар недобро сузил глаза. Зрачки внезапно стали менять форму, из круглых становились более вытянутыми. «Ты никуда не пойдешь. Ты останешься здесь. Ты еще должен объясниться. Все мне рассказать». И вдруг, опомнившись, рявкнул: «Виктория, ты еще здесь?» Я вздрогнула и буквально в припрыжку добралась до портала. «Ну их нафиг, пусть без меня разбираются. Не хочу случайно помереть в драконьих разборках после того, как одно покушение сегодня уже пережила. А с моей не вполне удачной попыткой спастись, так целых два можно насчитать». «Вика! Вика! Я так за тебя переживала!» Едва я появилась в своих покоях, кстати, посреди гостиной, Эйва бросилась мне на шею и разрыдалась. «С того момента, как в выпуске объявили о покушении, я места себе не находила, так переживала!» Легонько приобняв феечку, осторожно погладила пальцем по волосам, стараясь не задеть при этом крылышки, а то, мало ли, кажутся такими хрупкими. «Успокойся, все обошлось. Не плачь. Видишь же, я живая. Ничего со мной не случилось. Все хорошо», — приговаривала я. Эйва порыдала еще какое-то время, потом все-таки успокоилась. «Хорошо, что ты вернулась», — всхлипнула она, отстраняясь. «От меня так легко не отделаешься». Я улыбнулась. «Надеюсь, мы еще дойдем с тобой до финала. Ты не все платья примерила». Я рассмеялась, наконец ощутив, что возникшая внутри тугая струна ослабла. Все на самом деле обошлось. Можно немного расслабиться. По крайней мере, до следующего утра. Надеюсь, нам не поставят сразу на завтра еще одно испытание. На часах действительно уже оказалось много времени. Но последствия стресса сказывались на организме не лучшим образом. Я поняла, что хочу есть. И ведь ужин закончился. Где еду-то брать? Стук в дверь прервал мои задумчивые шатания по комнате и недовольное ворчание Эйвы. «Сначала чуть не угробили, теперь даже покормить не могут. Никакой заботы о невестах». Пришлось открывать в надежде на хорошие новости. Может, Шайран пришел на вечернюю лекцию? «Вика, я так рада, что с тобой все в порядке!» Цириса с порога набросилась на меня и чуть не задушила в объятиях. Я просипела что-то невразумительное, но Цириса уже и сама отстранилась. «У меня кое-что для тебя есть. Торт и коробка конфет с ликером». «Ликер!» — завопила Эйва, радостно вспархивая со стола, на котором до этого сидела. Мой живот предвкушающе заурчал. Сладости — самое то, чтобы справиться со стрессом. Ну а что, на ночь их нельзя? Так Шайран весь лишний жир из меня все равно вытрясет, вместе с духом. Чая у нас не было. Пришлось довольствоваться водой из графина. Еще имелось блюдо с фруктами. Их нам тоже периодически свежие подкидывали. Но вот уж чего не хотелось сейчас, так это фруктов. Долой здоровую пищу! Меня чуть не убили! «Я ведь тоже эту дрянь выпила, представляешь?» — рассказывала Цириса. «Нам вообще этот сок принесли незадолго до твоего выхода. Вот так, наверное, и получилось, что на тебе оно заработало. Ему нужно время, чтобы начать действовать. Я, правда, очень переживала за тебя, но даже представить страшно, что было бы, если бы к драконам вместо тебя вышел кто-то другой. Они же очень сильные, эти дикие. С ними только сами драконы могут справиться, если вдруг взбесятся». «Драконец среди нас почти нет, только одна, если правильно помню. А уж дар перемещения. Вика, тебе так повезло!» Повезло, потому что тот, кто устраивал покушение, не все просчитал. Впрочем, не сомневаюсь, если он попытается напасть на меня еще раз, он наверняка учтет предыдущие промахи. А еще думаю, что время было рассчитано идеально, чтобы дрянь, подмешанная в напитке, начала действовать именно в тот момент, когда я буду в окружении диких драконов». Девчонки, конечно, все в шоке. Говорят, что не будут участвовать в этом испытании, когда его снова объявят. Организаторы пытаются успокоить, уверяют, что обязательно вычислят злоумышленников и подобного больше не допустят. Я даже не знаю, что и думать. Конечно, случались переполохи и на других отборах, даже как-то травили нескольких невест, но вот чтобы такими методами — это странно. «Будем надеяться, что организаторы разберутся», сказала я, заедая стресс еще одной конфетой. Эйва кивнула и проглотила лакомство целиком. И как только умудрилась. Конечно, в организаторах драконы, а они, стоит признать, считаются самыми лучшими магами, да и техномагами тоже. Считаются, и все же нашелся кто-то, кто смог их обскакать. И правда, странно очень. Цириса удивилась настолько, что не донесла до рта очередной кусочек торта. «Но как же так? Ведь считается, что драконов обмануть невозможно». «На любую умную голову найдется другая умная голова». Я пожала плечами. Честно говоря, задавалась тем же вопросом. Но Шайран молчал как партизан, а больше выяснить негде. «Хотя, давай в Бзоме посмотрим». А в Бзоме посмотреть не получилось, потому что мы выяснили другую важную вещь. Оказывается, феи пьянеют от ликера в конфетах. Так что в последующие полчаса мы бегали по комнате и ловили обезумевшую Эйву, летавшую так бешено, что крушила все подряд. Под конец все же поймали и в шкаф запихали. Но умаялись так, что ни о каком серфинге по интернету не могло идти и речи. Цириса уползла к себе, а я на последнем издыхании добралась до постели и моментально вырубилась. Не уверена, кстати, что успела добраться до подушки, прежде чем мозг отключился. На следующее утро никто не заявился. По крайней мере, перевести будильник на половину восьмого, как собиралась, чтобы успевать до прихода Шайрана освежиться в ванной, накануне все же забыла. Прозвенел он в обычное время, то есть в 10 часов. Эйва снова стукнулась на полочке в шкафу и застонала. «Моя голова! Голова!» Феечье похмелье, оно такое. Впрочем, я тоже чувствовала себя не лучшим образом. Первым делом проверила расписание. Свободный день. Спасибо и на этом. Затем поплелась в ванную, приводить себя в порядок. После водных процедур стало несколько лучше. Даже на завтрак потопала вполне бодро. Среди участниц, конечно, творился бардак. Все нервничали, возмущались и обсуждали произошедшее накануне. «Мы ведь действительно могли пострадать. Это опасно. Нас могли разорвать на кусочки». «Кто это мог затеять? Неужели конкурентки?» Изана пыталась успокоить разошедшихся участниц. «Не беспокойтесь. Расследование идет. Я уверена, что в ближайшие дни все прояснится. Может быть, виновника уже вычислили. Подобного больше не допустят. Лины, спокойно. Да будьте же сдержанней!» Посмотрела бы я, как она будет сдержанной перед рассвирепевшим диким драконом. «Сегодня у вас свободный день, так что можете расслабиться, отдохнуть, прогуляться по Элинору». «Прогуляться? А если на нас нападут? Если попытаются убить? Вдруг злодей до сих пор на свободе?» Я по-тихому закончила есть и вылезла из-за стола. Собиралась уже сбежать к себе в комнату, но Изана воскликнула. «Лины, я ведь хотела вас предупредить. Сегодня в особняк придут журналисты». Я не успела сбежать, потому что прямо на выходе из столовой меня поймала журналистка, едва не вдарив микрофоном прямо в нос. «Виктория, как вы можете прокомментировать случившееся?» «Что именно?» Я оттолкнула микрофон, потому что на самом деле маячил в опасной близости к лицу. Со всех сторон налетели камеры, я это почувствовала. А в дальнем конце коридора маячила еще пара журналистов, спешивших в нашу сторону. «На вас напали дикие драконы. Было очень страшно». Я не успела испугаться. «Но вы воспользовались пространственным перемещением. Развиваете дар, или он сработал именно от страха?» Я пыталась спастись от журналистов, так что, старательно огибая помеху в лице припрыгивающей вокруг меня миниатюрной девушки, продвигалась вперед по коридору. К сожалению, это заметили еще две журналистки, с улыбками-оскалами рванувшие ко мне. «Я развиваю дар, а сам он срабатывает на угрозу моей жизни. Дело не в страхе». «Но ведь щит срабатывал именно от страха. Все люди боятся энергетических вампиров, пока не привыкнут». Я не успела ответить. Подбежали две журналистки. А до спасительного поворота, куда можно будет юркнуть, чтобы оторваться от преследования, пока не добралась. «Лина Виктория, вам столько пришлось пережить. Все зрители и мы в том числе очень сопереживают вам», затараторила симпатичная блондиночка в деловом костюме. «Но означает ли произошедшее, что вы все-таки не подходите драконам?» Раздражение буквально вскипело во мне. «Нет, не означает. Это было действие напитка. Поначалу все шло хорошо, я им понравилась». «Значит, драконам вы тоже подходите?» «Шахиловерион Шалавиарон Дишеса Риндж проявляет к вам интерес. А вы сами, у вас есть предпочтения? Какие мужчины вам нравятся больше, блондины или брюнеты?» «А может быть, рыжие?» Это третья журналистка рот открыла, пытаясь протолкнуть ко мне микрофон. «Лысые?» — ответила я, не сбавляя шага. Спасительный поворот уже совсем рядом. «Как лысые?» «Ну как, гладко и блестяще. Представляете, какая потрясающая интрига. Никогда заранее не знаешь, какой у мужчины цвет волос». Пока журналисты переваривали мои откровения, я успела свернуть в боковой коридор и там ускорила шаг. Судя по послышавшемуся за спиной шуму, в руки журналистов попались остальные невесты. А может, и не попались, может, специально вышли. Это только я сейчас никого не хотела видеть, ни с кем не хотела разговаривать. Устала, просто устала. Всегда нужно держать лицо, всегда улыбаться на камеру, чтобы, не дай бог, не показать слабость или плохое настроение. И я ведь держалась, понимала, насколько это важно. Пусть до недавнего времени и считала, что борюсь за приз в 10 миллионов для себя, а не за благополучие всей Земли, но теперь слишком много всего навалилось. Это невероятная ответственность, которая до сих пор не укладывается в голове. Покушение. Сначала мне предлагали сделку, а теперь попытались убить. Я на самом деле вчера испугалась. Горящие бешенством глаза диких драконов, и в них моя смерть, а падение со скалы... Я тогда по-настоящему поверила, что все-таки умру. И вот теперь эти журналисты со своими идиотскими вопросами. Дайте мне просто отдохнуть. Не трогайте хотя бы один день. Только один день. А завтра я снова буду улыбаться, снова буду думать о рейтингах и о том, как поддержать зрительский интерес к своей персоне. «Ты неважно выглядишь». Феечка встретила меня на пороге. «Я просто устала, Эйва. Устала от того, что меня чуть не убили, а я должна улыбаться на камеру. Это чудовищно, понимаешь? Они все злые и жестокие. Но мы ведь победим? А куда мы денемся? Будем бороться до последнего». Раз уж выдалось свободное время, я собрала себя по кусочкам и отнесла на диван вместе с планшетом. Нужно порыться в бзоме, даже если хочется закрыть глаза, откинуться на спину и ничего не делать. Совсем ничего. Черт, вчера не было такой апатии, а сегодня хоть удавись. Отходняк, наверное, после стресса. Нужен день полного спокойствия. Вот только спокойствие все никак не приходит, потому что мысли раз за разом возвращаются к Шайрану. Где его носит? Обещал же, что свободного времени у меня теперь не будет совсем. Решил дать отдохнуть после вчерашнего покушения или дело в чем-то другом? Например, в их разговоре с Салахаром. Или в том, что Салахар застукал нас, когда Шайран еще не отстранился, касаясь моего лица. Двусмысленно, наверное, выглядело. А ведь я не имела права так близко находиться с Шайраном. Я участница отбора, невеста, и, значит, принадлежу женихам. Салахару наверняка не понравилось то, что он увидел. Что, если он вообще запретит Шайрану появляться у меня? Салахар ведь император, он может, а советник обязан будет подчиниться. А дальше мысли поползли в другом направлении, еще более неприятном. У меня не было времени обдумать все, что на меня вывалил Ксандр. Теперь появилось. Ксандр сказал, что я должна дойти до финала. Но ведь есть же другой вариант. Мне казалось, что есть. Проиграть и посмотреть, кто еще предъявит права на землю. Вот только на самом деле такого варианта нет. Как бы я ни выступила, мне не позволят проиграть. Чахиловерион будет спасать меня снова и снова, невзирая на рейтинг. Он удержит меня на отборе, доведет до финала своим словом. А зрители, ну, если я буду плохо выступать, просто возненавидят меня. Пытаясь вылететь, я опозорю землю, а вот покинуть отбор все равно не смогу. Значит, выход только один. На самом деле дойти до финала, показать, что земляне тоже чего-то стоят, с нами нужно считаться. А дальше? Что дальше? Боюсь, ничего хорошего. По крайней мере, для меня. Ну, правда, как можно уберечь землю от энергетических вампиров? Только если заинтересовать другого жениха, который выберет меня, потеснив Тшахиловериона? Я ведь не хотела замуж, но... Придется ради земли пожертвовать собственным счастьем? Под конец размышлений хотелось выть и биться о стену. Есть ли другой выход? Могу ли я сделать что-нибудь, чтобы помочь земле, но не хоронить себя заживо в браке с нелюбимым мужчиной? Это для кого-то может быть замужество за правителем верх мечтаний. Для меня важнее чувства. А чувств пока что не видно ни к одному из пятерых женихов. Тьфу ты, из четверых. Нафиг нам вампир? Может, стоит к ним присмотреться, чтобы потом не было мучительно больно? Может, кто-то все же понравится? Не знаю. Да где же Шайран? Я так с ума сойду. В местном интернете я все же немного покопалась. О диких драконах почитала. Узнала, что разумные, неспособные превращаться в людей, среди них тоже встречаются. Но это исключение редкое. Живут они инстинктами, как правило, сбиваются в стаи и очень доверяют своим органам чувств. Список веществ, вызывающих у диких драконов бешенство, не тайна. Вот и то, которое нам в напитке подмешали, нашлось. Знать об этом мог кто угодно, не проблема. Гораздо сложнее подмешать эту дрянь в напитке участницам отбора. Но кто, черт возьми, умудрился такое провернуть под носом у драконов? Кто мог оказаться еще круче? Нужную информацию так и не нашла. Везде твердилось одно — драконы — самые-самые, чуть ли не властелины мира. Кстати, любопытный момент. Пусть объединенными мирами управляет совет, в который входят представители, а именно правители всех ведущих миров, но драконы все же стоят на ступень выше, над всеми. Тогда кто умудрился их обойти? Так, ничего и не придумав, поплелась на обед. Настроение по-прежнему было никакое. Делать ничего не хотелось. «Вика, я должна тебе кое-что показать!» Меня подхватила под локоть одна из участниц, внезапно вынырнув из бокового коридора. «Это важно! Я нашла кое-что важное! Это касается землян!» Вид у девушки был довольно безумный. Волосы встрепаны почему-то, платье помято. Точно видела ее среди участниц, но вот вспомнить имени никак не могла. Не пересекались мы до этого. «Что ты нашла? Что случилось?» «Кое-что важное, только не здесь!» Она воровато осмотрелась. «Пойдем, выйдем на балкон!» Девушка потянула меня к ближайшему балкону. Их на втором этаже было предостаточно, да и выйти туда можно было прямо из коридора. В руках девушка сжимала книгу. Наверное, именно там нашла что-то важное. Надо же, книга! А ведь и правда, первая книга, которую я вижу в этом мире. Но именно в книгах могла сохраниться неподтертая информация. Это в интернете кнопочку нажал, и все, базы стерты. «Быстрее, нельзя, чтобы кто-то увидел, а то отберут». Мы вышли на балкон. Девушка торопливо пролистала книгу. «Вот, смотри». Она протянула мне раскрытую книгу. Я выставила руку в ответ, собираясь взять, и в этот момент ощутила дикий страх, чудовищный, неконтролируемый страх. Интуиция буквально вопила. «Опасность! Смертельная опасность!» «Неужели в книге? На меня снова покушаются?» Эти мысли промелькнули за доли мгновения. Раздумывать было некогда. Я выставила щит. Голубая вспышка разрослась между нами, но девушка стояла слишком близко ко мне, а на балконе было слишком тесно. Толчок книгу выбивает из руки. Девушка теряет равновесие и переваливается через бортик. Ощущение опасности резко исчезает, но страх остается. Теперь мне страшно за нее. Я торопливо развеиваю щит, однако удержать невесту уже не успеваю. Она переваливается через бортик и срывается с балкона. Ее крик обрывается. На какое-то время воцаряется тишина. Книга лежит на полу у самого края, но я к ней не притрагиваюсь. Меня начинает потряхивать. Надо, наверное, позвать на помощь. Надо самой что-то предпринять. Вот только не могу даже пошевелиться. Меня как будто парализовало от ужаса. Не могу подойти к бортику. Не могу посмотреть на землю. Страшно. А вдруг я убила ее? «Вика!» На балкон из коридора влетает Шайран. «Что случилось?» «Я... кажется, ее убила. Я не знаю. Она... это она. Ей надо помочь!» Бросив на меня тревожный взгляд, Шайран запрыгнул на бортик и сорвался вниз на землю. Я по-прежнему не двигалась. Увидела краем глаза золотистую вспышку портала, послышались голоса. «Что случилось? Она упала?» «В лечебный корпус. Быстро!» — скомандовал Шайран. Еще одна вспышка, все затихает. Шайран запрыгивает на балкон, обнимает меня. Наверное, без магии здесь не обошлось. Или драконы даже в человеческом обличье способны на акробатические номера? Но эта мысль мимолетна, а меня продолжает трясти. «Она жива? Шайран, скажи, что она жива!» Я вцепилась в рубашку на его груди. Подозреваю, в этот момент у меня был безумный взгляд. «Жива. Очень серьезно пострадала, но мы успели вовремя. Ей помогут, не дадут умереть». «Это я ее, Шайран. Понимаешь, я... толкнула. Но я совсем не хотела. Это вышло случайно». «Постой, как ты ее толкнула?» Он мягко обхватил меня за плечи, заглядывая в глаза. «Щитом». И тут мы оба заметили то, чего не видели раньше. «Камера. Нас снимала камера. Наверное, с самого начала, с того момента, как мы с участницей отбора вышли на балкон. Это ведь хорошо, правда? Вот только на камере покажут, что я ни с того ни с сего создала щит и выбросила несчастную с балкона. Пойдем отсюда, ты мне все объяснишь». Шайран потянул меня к выходу с балкона, но я уперлась. «Постой, книга! Все дело в книге! Когда она протянула мне книгу, я ощутила опасность! Все дело в книге!» «Книга? Разберемся». Шайран поднял с пола книгу и, снова приобняв меня за талию, настойчиво вывел с балкона. Я соображала плохо и по-прежнему была сильно напугана, так что даже не обратила внимания, как мы добрались до моей комнаты. «Что случилось? Вика, что-то плохое? Тебя обидели?» Феечка бросилась к нам. «Я...» Вместо меня, споткнувшийся еще на первом слове, ответил Шайран. «Подожди, Вике нужно прийти в себя». Усадил меня на диван. Снова открыл портал, перенес откуда-то ко мне горячий чай. Знакомый аромат, успокаивающий сбор. Только вчера его распробовала, и вот сегодня опять. Пока я пила чай, а Эйва в беспокойстве кружила над диваном, Шайран производил магические манипуляции над книгой. «Ничего, чисто. Не понимаю, я испытала очень сильный подсознательный страх, и чувство опасности буквально зашкаливало, иначе я бы не стала». «Да я даже не хотела ее сталкивать с балкона. Всего лишь щит создала, чтобы защититься». «Тихо, Вика». Шайран снова обхватил меня за плечи, легонько погладил. В понимающем, заботливом взгляде я прочитала доверие. Он на самом деле мне доверял. Верил, что я не хотела ни убивать, ни калечить. «Расскажи мне по порядку, что произошло». Сбиваясь и периодически начиная вздрагивать, я рассказала. Чуть поразмыслив, Шайран вытащил из кармана брюк Нечто похожее на наш земной мобильник с сенсорным экраном. Ну или как здешний планшет, только в уменьшенном виде. Они, по сути, не так уж и отличаются друг от друга. «Сейчас все посмотрим». В голосе чувствовалась уверенность, что Шайран обязательно во всем разберется. А телефон все же не совсем походил на наш, потому что после некоторых манипуляций продемонстрировал нам самую настоящую голограмму, причем со всеми цветами. Просто экран, развернувшийся перед нами в воздухе. А показывал он снятое той самой камерой. Я не ошиблась. Камера снимала с того момента, как мы с участницей вышли на балкон. Но и сейчас я не увидела ничего подозрительного. Все выглядело так, будто она просто хотела показать мне что-то важное, что нашла в книге. А я вдруг ни с того ни с сего выставила между нами щит. Да еще так, будто специально хотела выкинуть ее с балкона. Я застонала. «Я не хотела!» «Я верю, Вика. Не волнуйся. Мы обязательно разберемся в произошедшем». Шайран нахмурился. «Ты, может быть, не заметила, но испугались вы обе. Та девушка тоже была напугана вместе с тобой. Это длилось совсем недолго. Мне нужно кое-что проверить. Посидишь здесь без меня?» Мне очень не хотелось, чтобы Шайран уходил, но и сказать «останься со мной» я тоже не могла. Собравшись с духом, неуверенно кивнула. «Я скоро», — пообещал дракон, уходя порталом. А я, поставив пустую чашку на стол, прилегла на диван, подогнув ноги. Так и лежала, согнувшись в позе эмбриона. Эйва кружила надо мной, гладила то волосы, то плечи и бубнила. «Какая же ты у меня сложная! Постоянно что-нибудь случается, то одно, то другое. Ни дня спокойного. Но ничего, Шайран разберется. Все будет хорошо». Мысли наплывали, кружились в голове, сводили с ума, терзали. Я отчаянно их отгоняла, боролась со страхом и этим сумасшествием, желая только одного — лишь бы Шайран снова был здесь, со мной. Он действительно вскоре вернулся. Я поднялась, вопросительно глядя на него. «Ты не виновата, Вика. Это кто-то подстроил. На Каймире было ментальное воздействие высшего порядка, а еще артефакт, вызывающий страх. Примерно такой же, подсознательный, как при встрече с энергетическим вампиром без защитного капюшона. Ни Каймира, ни ты не были готовы к тому, чтобы принять чистую энергетику вампира без страха. Под внушением Каймира должна была отвести тебя на балкон, а протягивая книгу, активировать амулет, что она и сделала. Дальше вы обе испугались, ты воспользовалась щитом. Кто-то все просчитал, даже то, что девушка упадет с балкона». А книга была лишь отвлекающим фактором, чтобы ты не смогла доказать свою невиновность. Твердила бы о книге, на которой никакой магии не было. Но зачем? Кому это понадобилось? Энергетическим вампирам? Такой артефакт мог раздобыть не только энергетический вампир. Шайран покачал головой. А камеры? Тоже специально? Да, камеру подослали специально. Не рассчитывали, что мне удастся разобраться. Артефакт самоуничтожился, остаточные следы тоже почти рассеялись. «Значит, все это было на публику?» Шайран стоял посреди комнаты, и создавалось ощущение, что не знал, куда податься. Хотел подойти, но почему-то не подходил, как будто с самим собой боролся в этот момент. «Подозреваю, в этом все дело. Сначала тебе предлагали отказаться от дальнейшего участия, потом устроили покушение». Но когда поняли, что убить тебя с твоим даром довольно-таки сложно, решили пойти иным путем, хотели представить тебя опасной, показать, что это ты с твоим даром можешь кому-нибудь навредить. Думаю, они бы порадовались, если бы Каймира умерла. Но помощь подоспела вовремя, девушка будет жить. И, конечно же, расследование идет. «Вика, я обещаю, что не нужно ничего обещать». Я покачала головой. «Лучше проследи, чтобы моей маме выплатили обещанные 10 миллионов». «Вика». Шайран все же сделал шаг ко мне. Так мимолетный порыв, потому что он вовремя взял себя в руки и остановился. «А кто способен на ментальное внушение высшего порядка? И выходит, мы от ментального внушения все же не защищены? В невесты вошли только те, кто обладает врожденным сопротивлением к внушению. Но у всех это сопротивление разнится». Отбор еще должен выявить, однако мало кто способен сопротивляться ментальному внушению высшего порядка. Каймира не смогла. А кто это внушение сделал? Вероятно, тот, у кого есть дар. Обычная магия, она очень сильная, очень сложная, тоже позволяет достигнуть высшего порядка. Но так, чтобы мы, драконы, теперь не могли определить, кто это был, Без дара не обошлось. «Значит, расследование снова в тупике», — отстраненно заметила я. «Вика, мы выясним. Обязательно. Даже самоуничтожившийся артефакт может стать зацепкой. Ты придешь еще? Или наши занятия закончились?» «Приду, Вика. Завтра. Сегодня тебе нужно отдохнуть».